Подобный сорт людей, чаще прочего именуемый сбродом, существовал всегда. В иные времена они пополняли экипажи пиратских шхун, отправлялись с колонистами в новые земли или просто болтались бродягами по белу свету. Как правило, ребятки, подобные Гугу и Деверо, лелеют мечту скопить деньжат на безбедную старость. Но мало кто из них до этой старости доживает, слишком уж бурный образ жизни ведут. Если их не загонит в могилу укус какой-нибудь ядовитой твари, если не загнутся от подхваченной в притонах экзотической болезни, то прихлопнут свои же дружки при дележе добычи или по пьянке. — И на чем вы разъезжаете по здешним дебрям? Только ты не говори, что вы таскали стингер на себе. Гугу пристально взглянул на сварога, потом тщательно, неторопливо растер окурок как облук высоких шнурованных сапог, а потом, видимо, машинально, следуя въевшейся привычке, прикопал окурок в земле. — Тебе будет не найти его без меня, — сказал Гугу. Следовало ожидать, что этот прожженный тип сразу смекнет, к чему клонит его собеседник. — Что за его такое? — спросил сварог. — Видимо, далеко отсюда тебя держали, — осторожно произнес Гугу. — Иначе б ты знал, что в этих дебрях можно перемещаться только по реке. Ты бы знал, что по этим вонючим болотистым рекам можно плавать только на воздушной подушке. Ты сейчас, небось, прикидываешь, что по звериным тропам сумеешь выйти к реке, и уж там-то с помощью колдовских штучек разыщешь катер. Ну, может, разыщешь. И далеко ты на нем укатишь, интересно? А наш с Деверо лагерь, где хранится запас топлива, ты ни в жизни разыщешь. Это я тебе наверняка говорю. Поэтому давай договариваться, приятель, к взаимной выгоде. Гуга вдруг хмыкнул, вытряхивая из пачки новую сигарету. — И, похоже, тебя держали в заточении, на свет Божий не выпуская, загар на тебе не африканский уж, я-то понимаю. — Давай-ка лучше договариваться, а не болтать попусту, — сказал сварог, подстраиваясь под особенности речи собеседника. — Сдается мне, ты можешь получить от сделки выгоды даже больше, чем я. — У тебя есть с собой какая-нибудь купюра или монета? Гуго снова насторожился. — Зачем тебе? — Надо. — Есть или нет? Я не идиот, чтоб таскать деньги по лесам, но у меня есть счастливый доллар. Гуго полез в один из многочисленных карманов, вытащил из него однодолларовую монету, щелчком отправил доллар к сварогу. — 10 лет он со мной. — С тобой останется. Сварог поймал монету. Поднял доллар двумя пальцами, прищурившись, осмотрел с обеих сторон. Положил доллар на ладонь. Сосредоточился. Скопировать с помощью заклинания единичный предмет не столь уж сложно, если знаешь это самое заклинание. А вот ежели потребуется створить не меньше сотни копий, вот где попыхтеть придется. Как когда-то, помнится, попыхтел он, изготавливая копии пятнашек. Теперь знаешь, что работенка, счета, вагоны разгружать где-то даже и легче. Рядом с первым долларом из ничего и из ниоткуда появился второй, точно такой же. Сварог протянул обе монеты Гугу. — Попробуй отличие один от другого. — Чтоб мне провалиться! — Святая Мадонна! Последнее волшебство Гугу поразило больше, чем все остальное, увиденное им сегодня. Он вертел монеты в руках, глядел на них, и так и сяк, даже в лучших традициях попробовал новый доллар на зуб. Спросил с придыханием. — Точно так же ты можешь что угодно скопировать какую угодно монету или купюру, в каких угодно количествах. И сварог извлек из воздуха еще одну сигарету. — Правда, на копии будет тот же самый номер, что и на первой купюре. Мысли Гугу уже развернулись во вполне понятном направлении. Но если нашлепать крупные купюры и менять в разных местах, — жадно спросил, — алмаз, ты можешь скопировать алмаз? — Могу, — уверенно сказал сварог. хотя и сам не знал, насколько далеко простираются возможности этого заклинания, все ли предметы ему подвластны. — Ну что, мы сможем найти общий язык? Что тебе нужно, и так понятно, а мне нужен человек, который знает, где, что и почем тут в этой Африке. Куда плыть, куда ехать, где ближайший город, что за город, где в нем аэропорты, посольства, к кому обращаться, как обращаться, с какого входа заходить, сколько совать на лапу и как правильно это делать. Мне кажется, ты должен ориентироваться в этих вопросах, не так ли, мистер Гугу? — Все так, сэр. Гуга достал из кармана грязный красный платок и вытер вспотевшую шею. — Осталось договориться о цене и о гарантиях. — Договоримся по дороге. Сварог поднялся. — Я бы мог обещать тебе только сохранение жизни. Нисколько не сомневаюсь, что ты согласился бы работать за эту плату. Так что давай, не наглей, Гуго, и все будет хорошо. Давай-ка лучше поднимайся, сейчас пойдем к твоему... Болотоходу.